на крыльце дома и в гостиной, где Джеймс вместе с отцом построил небесный глобус. Созвездия были выколоты иглой, и, поместив внутрь глобуса свечу, можно было проецировать на стены настоящее звездное небо. Научные игрушки, постоянное общение с влюбленным в науку отцом, жизнь на фоне нетронутой природы. В общем, такое образование, на взгляд мистера Максвелла-старшего, было абсолютно разумным. Сам он, некогда учась со своим братом сэром Джорджем в хай-скуле Эдинбурга, до того возненавидел это почтенное заведение, что не мог представить себе, как он отдаст туда Джеймса. Да и не очень представлял себе жизнь в разлуке с Джеймсом. Другая партия, тетушки Джейн и Изабелла, настаивала на систематическом образовании. Они видели, что в знаниях Джеймса имеются чудовищные пробелы. Тетушки настояли, чтобы Джеймсу наняли воспитателя, юношу с рекомендациями. Так и сделали. Тьютором, воспитателем, оказался довольно милый юноша, отсрочивший ради этого свои собственные занятия в колледже. Он поселился в Гренлейре и, занявшись Джеймсовым воспитанием, сразу понял, какую нелегкую ношу на себя взвалил. Десятилетний Джеймс много знал, уровень его вопросов держал тьютора в постоянном напряжении. Кроме того, Джеймс с большим удовольствием менял регулярные занятия на такие прелестные вещи, как, например, катание на бадье. На одном из рисунков Джамимы мы видим Джеймса, пытающегося ускользнуть от своего тьютора на бадье, а тот, в свою очередь, с помощью граблей пытается восстановить справедливость и вернуть беглеца к занятиям. Безмолвными свидетелями этой сцены являются отец с тростью, тетя Изабелла, кузина Джамима, вассалы Бобби и Джонни, а также терьер по кличке Тоби. Тобин, Топс, Тобит, кто как звал, и изгнанные из гусиного прутка утки. В рисунке Джамима каждая деталь многозначительна. Даже палка, которую она на рисунке держит в руках, это не просто палка, а знаменитый шест-ходуля, с помощью которого юный Максвелл покорял гленлейрские окрестности. Да и сам тьютор, видимо, нашел в Гленлейре более интересующие его проблемы. Короче говоря, план обучения Максвелла с помощью наставника оказался неработоспособным. Окончательный крах этого плана был засвидетельствован в ноябре 1841 года. Необходимо было найти какое-то иное решение для продолжения образования Джеймса. И тут тетушки предложили, и особенно настаивала на этом незамужняя тетя Джейн, сестра матери, отправить Джеймса в новую школу, не так давно открытую Эдинбургскую академию. Мистер Максвелл всегда прислушивался к мнению тетушки Джейн в том, что касалось Джеймса. Сестра его умершей жены была тем, хотя и слабым, родничком женского влияния на воспитание Джеймса, который был необходим для гармонии воспитания. Джеймс тянулся к тетушке Джейн, даже внешне напоминавшей мать. Он переписывался с ней о таких вещах, которые его волновали больше всего, о своих приключениях и экспериментах, о Боге, об оставшихся после смерти матери неоконченных вышивках. Их окончила тетушка Джейн, он посылал ей из Гленлейра подарки, пучки мужского папоротника, шитовника. Решение было принято. И вот в ноябре 1841 года мы можем наблюдать некий экипаж, переносящий юного клерка Максвелла из любимого им Гленлейра на его родину в Эдинбург, где предстояло ему, не ученому еще отпрыску клана клерков, принять в себя первые порции школьной премудрости. Переезд в Эдинбург. Пенни-Куик. Путешествие из Гленлейра в Эдинбург было прервано обязательным визитом в родовое имение